и направился на толчок. Если идти по Тираспольской вверх до Старопортофранковской, то уткнешься в площадь, которая называется Толчок или Толкучка, как кому больше нравится. То и другое слово необычайно метко определяет суть этого места, ибо с утра до вечера здесь страшная человеческая толчия. На площади маленький городок из деревянных ларьков. Ларьки стоят в ряд, образуя улочки. Если бы на углах этих улочек висели таблички, то они, очевидно, гласили бы «обувная», «одежная», «мелочная», «шляпная», «что угодная». Здесь действительно есть все, хотите новое, хотите поддержанное, всякое. Владельцы этих мюр-мерелизов — гений торгового дела. Они стоят у дверей своих универмагов и громкими голосами зазывают покупателей. На улице Мелочной. «Мусье, что покупаете?» «Пальто?» «Пальто нету. Есть пластинки Плевицкой». «Не подойдет». «Так я не танцевал с медведем». На улице Одежной. «Мусье, что ищете? Пальто. Прошу в магазин. Яшка, дай-ка твое пальтишко на диагональной подкладке дубль-фас Парижа. А ну, прикиньте, это пальто, мусье». «Пальто на покупателе». «Но оно же широкое. И где?» Продавец берет пальто сзади и собирает в кулак складки. «А ну, попробуйте застегнуть». «Узко. А теперь отпускает. А теперь широко. Это пальто пневматик. Хотите оно узкое, хотите широкое. Снимите, вы можете его растянуть. Ей-богу, чтоб я так жил». И тут начинается самое главное — торг. Это уже искусство. Продавец запрашивает, заранее зная, что покупатель будет давать в 10 раз меньше. Покупатель: «Сколько?» Продавец: «30». Покупатель: «Что?» Продавец: «Рублей?» Покупатель: «Я думал, копеек». Продавец: «Ну, 20». Покупатель: «Что?» Продавец: «Рублей?» Покупатель: «2». Продавец: «Не сходное, чтобы вы были здоровы». Покупатель: «Еще 50». Продавец: «Что?» Покупатель: «Копеек». Продавец: «Чтоб я ночью солнца не видел, меньше 15 не могу». Покупатель: «Еще 5». Продавец: «Что?» Покупатель: «Копеек». Продавец: «Чтоб я так жил с вашей женой, не могу меньше 10». Покупатель: «Еще 5». Продавец: «Дайте руку, и на 5 мы и покончим». Покупатель: «На какие 5?» Продавец: «Рублей». Покупатель: «Скиньте 2 и порядок». Продавец: «Скидаю 1». Покупатель: «Второй пополам». Продавец: «Есть. Вы имеете пальто, которое хотел купить Ротшильд, но мы в цене не сошлись». На Шляпной. «Вот этот картузик вы надеваете, так любой банк дает вам кредит. А ну-ка, накиньте его на головку». Покупатель примеряет картуз, продавец, отвернувшись от него, ведет разговор с мальчишкой, работающим на побегушках. «Так значит, ты забежишь на склад и возьмешь партию новых шляп». Внезапно поворачивается к покупателю: «А где этот жлоб, что покупал картуз?» «Так это же я». «Нет, такой простой парень». «Да я, граф, ей-богу, граф. Никогда в жизни не узнать. Можете идти на бал к самому градоначальнику». «Но мне нужно было не пальто, не картуз, мне нужен был фрак. И я протолкался на улицу Поддержанная, где выторговал за 5 рублей полный фрачный тройку, да еще шляпу в придачу». Дома отец посмотрел на фрак, сплюнул в сторону и ничего не сказал. Мы, наконец, поняли друг друга. И в августе 1912 года, надев почти новую шляпу и замысловато загнув ее поля, взяв в руки чемоданчик, в котором лежало белье и фрак, я в третий раз покинул Одессу, чтобы вернуться в нее через год артистом, приглашенным в театр миниатюр.